вшивость. Вы позволяете другим копошиться в вашей голове, в ваших мыслях, вмешиваться в вашу жизнь. У ребенка одной моей пациентки появились вши. У своего подсознания она узнала причины. Вы знаете, доктор, у меня есть привычка говорить и думать о себе не от первого, а от третьего лица. Она подумала, зачем ей это нужно и так далее.